Маркус носил куртку защитного цвета и собирал армейские нашивки. В глубине души он чувствовал связь между военной формой и своим протезом. Одно облагораживало другое. Дождь забарабанил сильней. Маркус затянулся и с тревогой глянул на Уилла. «Что ты им скажешь?» «Ничего», — ответил Уилл. «Они же с ума сойдут от ужаса, с ума сойдут. Они и так с приветом. Знаешь, иногда мне кажется, будто мы с Джулиусом приемыши». Уилл невольно улыбнулся. «Оба сразу? С чего бы?» «Я их совсем не понимаю. Будь они нашими настоящими родителями, мы бы понимали их заскоки, разве нет? Балда ты, Маркус, у тебя мамино лицо и волосы». «Эх, жаль, что я не приемыш», — вздохнул Маркус. Уилл промолчал. Усыновление объяснило бы ему многое, и все же эта мысль пугала его. За границей. Поездка миссис Причард в Рим оказалась сущим кошмаром. Жара адская, от бензиновой вони не продохнуть. У фонтана Треви ее обступили темноглазые женщины с орущими детьми и прижали к ограде, заставив бросить горсть монет. На площади Святого Петра она отстояла бесконечную очередь в Сикстинскую капеллу, но из-за разболевшейся шеи и опухших ног ей стало не до красот. Куда ни глянь, всюду потлатые американцы с пацификами на рубашках. Не впечатлил ее и Колизей. Будь Венейб жив, он вернул бы пару историй о Цезарях или Борджиа и привел бы ее в нужное настроение. Среди колонн на Палатинском холме миссис Причард присела на скамью передохнуть и стала сочинять открытку сестре. «Милая Оливия, не нахожу слов, чтобы описать Рим. Чистая правда». Закончив, миссис Причард заметила рядом с собой незнакомку, подтянутую пожилую даму, чуть постарше ее самой, в черном платье, в мелкий белый горошек. Бегло улыбнувшись друг другу, обе устремили взгляды на дальний холм, поросший тополями. Ветерок принес конфетную обертку к ногам незнакомки, обутым в черные кожаные лодочки. «Да чего здесь грязно?» — вздохнула миссис Причард. «Итальянцам достались руины одной из великих империй мира. Неужели нельзя содержать их в чистоте?» Незнакомка кивнула. «Ужасно! И в Италии это сплошь и рядом». Миссис Причард украдкой взглянула на женщину, и ее посетило странное неприятное чувство, как уже не раз бывало за время поездки, когда она что-то теряла или забывала о чем-то важном. Лицо женщины казалось ей знакомым. Неужели они где-то встречались? Что за ужасная забывчивость? Гордость принуждала ее молчать, но она еще разок покосилась на незнакомку. Густые седые волосы забраны сзади изящной серебряной заколкой. В молодости эта женщина наверняка была красавицей. Лишь голубоватая жилка вдоль левой щеки портила ее лицо. «Французы, знаете ли, ничуть не лучше», — сказала незнакомка. «Сено — просто грязная канава». «Неудивительно», — отозвалась миссис Причард, радуясь про себя, что нашла единомышленницу. Пожилая дама кивнула ей на прощание и продолжила путь. В гостинице миссис Причард провела беспокойную ночь, а утром, наскоро позавтракав, села на 9-часовой поезд до Флоренции, нашла пустое купе, открыла «Миддлмарч» Джордж Эллиот. Вскоре ее поприветствовали по-английски. И снова здравствуйте. В купе вошла та самая женщина с Палатинского холма, с чемоданом из телячьей кожи и такой же сумочкой. Миссис Причард так и не вспомнила, где могла видеть ее прежде, и все же мысль, что они встречались, стала еще настойчивее. Попутчицы в двух словах рассказали друг другу о себе, и у них оказалось немало общего. Обе вдовы, обе живут одни, обе едут во Флоренцию. Миссис Причард узнала, что ее спутница родом не из Южной Родезии, а из Йоханнесбурга. Вскоре та вышла в туалет, оставив на сиденье жакет с записной книжкой в кармане. Шли минуты, и миссис Причард раздумывала, не заглянуть ли в книжку, ведь любопытство — не смертный грех. Высунув голову в коридор и проверив, не идет ли ее попутчица, миссис Причард схватила блокнот и молниеносно пролистала замусоленные страницы. Имена были выведены крупным витиеватым почерком, на полях пестрели заметки. Два стоматолога, несколько врачей, мозольный оператор, гомеопат с пометкой «шарлатан», три парикмахера, один дешевый, еще один дорогой, но стоит того, цветочницы, приходящие домработницы, повод не застать. Фортепианный настройщик, выпивку прятать на ключ. При виде вычеркнутых имен с пометкой «умер» Миссис Причард стало стыдно за себя, но вдруг на глаза ей попалось слово, придавшее злополучной поездке в Италию роковой смысл — ламен.